вошли в основной фонд научных знаний. Они возникли из детерминистской трактовки организма как так называемой «машины тела». Чисто умозрительная схема этой машины не могла пройти испытание опытом. Между тем, опыт и его рациональное объяснение определили успехи нового естествознания. Для великих ученых XVII века научное познание психики как познание причин ее явлений имело в качестве непреложной предпосылки обращение к телесному устройству. Но эмпирические знания о нем были, как показало время, столь фантастичны, что прежние свидетельства следовало игнорировать. На этот путь стали приверженцы эмпирической психологии, понимавшей под опытом обработку субъектом содержания своего сознания. Они использовали понятия об ощущениях, ассоциациях и так далее, как фактах внутреннего опыта. Генеалогия этих понятий восходила к открытому свободному мыслью объяснению психической реальности, открытому благодаря тому, что было отринуто веками царившее убеждение, будто эта реальность производится особой сущностью – душой. Отныне активность души выводилась из законов и причин, действующих в телесном земном мире. Знание же законов природы рождалось не из внутреннего опыта, наблюдающего за собой сознания, но из общественно-исторического опыта, обобщенного в научных теориях нового времени. Параграф 2. Психологические идеи эпохи просвещения. Просвещение. В XVIII веке, как и в предшествующем, в Западной Европе происходило дальнейшее укрепление капиталистических отношений. Индустриальная революция превратила Англию в могущественную державу. Глубокие политико-экономические изменения привели к революции во Франции. Расшатывались феодальные устои в Германии, расширялось и крепло движение, названное просвещением. Страница 93. Как писал Николай Васильевич Гоголь, просвещение означает стремление силой познания просветить насквозь все существующее. Мыслители, представлявшие это течение, считали главной причиной всех человеческих бед невежество, религиозный фанатизм, требовали вернуться к естественной, неиспорченной природе человека, покончить с суевериями, утвердить в умах людей взамен ложного знания научное, проверенное опытом и разумом. Предполагалось, что, следуя этим путем, удастся избавиться от социальных бедствий и повсеместно воцарятся добро и справедливость. Наиболее ярко идеи просвещения исповедовались на французской почве в преддверии Великой Французской революции. В Англии, где буржуазные отношения утвердились раньше, главным идеологом просвещения стал Лок. Его соотечественник, физик и математик Исаак Ньютон, 1643-1727 годы, создал новую механику, повсеместно воспринятую как образец и идеал точного знания, как великое торжество разума. Давид Гартли, основоположник ассоционизма. Давид Гартли, 1705-1757 годы, является основателем ассоциативной психологии, которая просуществовала как доминирующее психологическое направление до начала XX века. Получив вначале богословское, а затем медицинское образование, Гартли стремился создать такую теорию, которая не только объясняла бы душу человека, но и давала возможность управлять его поведением. Хотя понятие ассоциации было введено еще Аристотелем, а сам термин – английским философом Локком, подход к ассоциации как универсальному механизму психической жизни был сформулирован впервее именно Гартли. В основу своей теории Гартли положил идею Лока об опытном характере знания, а также принципы механики Ньютона. Вообще понимание человеческого организма, принципов его работы, в том числе и работы нервной системы, по аналогии с законами механики, открытыми в то время, было очень характерной приметой психологии XVIII века. Не избежал такого подхода и Гартли, который стремился объяснить поведение человека, исходя из физических принципов. Страница 94. В книге «Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях» 1749 года Гартли обосновал свою ассоциативную теорию.